Глава вторая. Земля, Россия, Урал, Энск. Центр сбора материалов Звездного Содружества Независимых Государств. Опять этот скучный и непримечательный день. Так думал Мхават Сиху, штатный сотрудник Центра сбора материалов, или в просторечии мясник. И так уже шестой месяц, продолжал думать Сиху, рутина, и хотелось бы сказать труд, но работы как таковой было немного. Скоро уже все закончится, рассуждал он, садясь в свой автомобиль и готовясь отправиться на работу. Работа была несложная, а главное – безопасная. Он был штатским сотрудником на контракте в армейской рекрутерской программе. Шел седьмой год войны с архами, расой разумных насекомых, с которыми столкнулось Содружество. Граждане Содружества не очень рвались для защиты своей независимости и границ Содружества рисковать своими драгоценными жизнями и предпочитали отсиживаться в своих системах. И поэтому на одной из ассамблей было принято решение о привлечении заемного материала. На варварских планетах, не вошедших в Содружество или колонизированных недавно, где обнаруживалось разумное население, строились так называемые центры сбора материалов, или, как их называли в народе, мясосборники. Так как чаще всего поставки материала осуществлялись в пехотные подразделения, где их именовали мясом до первого боестолкновения, шанс пережить мясорубку, в которой оно превращалось, был менее чем у 10%. Далее уж из них готовили более подготовленных солдат. Конечно, они поставляли не только мясо в пехоту, но и материал для более продвинутого труда. Тот же командирский состав в пехоте или летный в космический флот на различные уровни руководства и ответственности. Достаточно часто попадался материал для научников, инженеров и спецструктур. На большинстве планет это было вполне легальным предприятием, где люди добровольно соглашались на работу вне системы или за границей освоенного пространства. С ними заключались контракты, и они работали как простые вольнонаемные. В некоторых случаях данное предприятие работало под видом какой-нибудь фирмы, и изъятие материала проводилось нелегально. Место текущей работы было такой фирмой. Тут оценивали психико-физическое состояние материала, и на основе полученных результатов отбирали наиболее перспективных. Идея с финансированием и проведением тестирования и олимпиады была одной из тех удачных идей, когда к ним приводили самостоятельно достаточно многообещающий материал постоянно. Только жаль, что скоро вскроется вся сеть. Она уже отслужила свое, и придется организовывать новую для предприятия и филиалов, а эту срочно закрывать и ликвидировать все нити, ведущие к организаторам. «Благо, это последняя партия», — рассуждал Сиху, сидя в машине и добираясь до отделения фирмы. Работал он с Анитой Цуршер, исполняющей внешнюю роль секретаря, и его коллегой Варлаамом Труком, оператором установки анализатора. Сегодняшняя смена была последней на этом месте работы. Осталось всего несколько контейнеров, и если повезет, мы их сегодня заполним, — додумал он. Никто не предполагал, что планета на самой окраине практически неисследованного пространства окажется такой выгодной в плане нахождения нужного материала. Саму систему и планету обнаружили недавно, причем совершенно случайно. Один из военных рейдеров глубокого погружения в тылы противника, спасаясь от преследования двух крейсеров архов в граничной системе с линией фронта, отрезанной от врат, не смог совершить прыжок в гипер из-за использования врагом глушилок. Капитан предпринял отчаянный шаг, решил оторваться от врага через червоточину. Странно то, что ему это удалось. Так он оказался в данной системе, которая отстояла от границ Содружества более чем на сотню переходов. Архи в системе вслед за рейдером так и не появились. Исследование системы дало обнаружение планеты с докосмической цивилизацией. Местные контролировали только околопланетное пространство, и то не полностью, ну и еще был обнаружен большой астероидный пояс по краю системы. Данные о системе решено было не выносить на огласку в Содружестве. Приспособить ее первоначально как один из поставщиков материалов для нужды флота. Для промышленной добычи ресурсов система отстояла слишком далеко от основного космоса. Быстро попасть сюда и покинуть систему можно было только через червоточину. Но решение о неразглашении было принято, исходя не из этого. Система была поставщиком людских ресурсов в различные службы 4-го флотского соединения и ограничивалась не только этим, хотя делиться с такой малостью флотскому руководству не хотелось. Через некоторое время сокрытие координат планеты уже диктовалось финансовой выгодой руководства флота. Объяснялось все просто. Средний уровень материала по планете был ниже, чем на любой из планет Содружества. Это никого не удивляло и не выбивалось из ряда других таких же планет. Но была у нее и своя маленькая, но очень ценная особенность. Повышенный процент ментоактивного материала с интеллектуальным коэффициентом, превышающим уровень в 140 единиц. Данный материал был настоящим сокровищем, ведь это уже готовые пилоты истребительной флотилии. Даже при минимальных вложениях интеллектуальный индекс, требуемый для управления космическим истребителем или малым рейдером, был 150 единиц, что достигалось даже установкой простой базовой нейросети, которая давала от 10-11% прироста к индексу интеллекта сразу после установки. На этой махинации экономились огромные деньги по экипировке, подготовке и модификации летного состава. Командованию флота отходили огромные суммы, и никто не хотел терять этот неучтенный финансовый ручеек. Доля людей, подходящих под этот параметр, была выше, чем на многих планетах Содружества. Здесь это был каждый сотый, что было очень большим числом в соотношении с общей численностью населения планеты. После обнаружения этого факта и решено было засекретить данные о планете и не распространять их за пределы сферы интересов 4-го флотского соединения Содружества. Планете присвоили регистрационный номер, организовали сеть по сбору материалов, согласовали поставки и отгрузку материала, смену дежурства охранного и поискового персонала в данном секторе и во втором секторе выхода из червоточины. На выходе уже в зоне влияния Содружества, закрепившись в нужном секторе, построили небольшой форпост с диспетчерской станцией слежения за системой и центр подготовки новобранцев. Материал доставляли в центр подготовки новобранцев в замороженном виде, замещали воспоминания путем внедрения ложной памяти, говорили о том, что отбили их у работорговцев или торговцев органами для трансплантации и предлагали стать гражданами Содружества с минимальными правами. Новоприобретенных граждан приравнивали к беженцам, им выдавался минимальный уровень доступа в общество, базовая нейросеть, небольшой финансовый бонус и возможность выбрать будущую профессию, по которой они и будут развиваться. Бонус и нейросеть нужно было отработать, вернув взятый у Содружества кредит. В нашем случае выбор профессий ограничивался только теми, что требовались для нужд флота. Пехота, летный состав, инженерные войска, научный и медицинский сектор, никаких гражданских специальностей, только те, что могли потребоваться флоту. Людям это объяснялось военным положением и мобилизацией всех доступных ресурсов, к которым и относились новые граждане Содружества. Формально новоприбывших приписывали к гражданству члена Совета Содружества империи Атаран, под чьим патронажем происходило формирование и базирование 4-й флотской космической эскадры, основы 4-го объединенного флота Содружества. И данная схема работала уже третий год. В половину десятого утра позвонил Трук. Голос был весел и доволен жизнью. — К 10 должны подойти новенькие. Будешь делать ставку на то, что последние 6 камер займем? Они-то не верят в такую удачу. А я, наоборот, уверен на все 100. Поэтому подготовил 6 кукол на замену. Если повезет, как организуем подмену? Несчастный случай, автокатастрофа. Шофер не справился с управлением. Хоть и банально, но действительно и нужно устранить водителя и зазывалу. Зазывалой у нас называли сопровождающего для кандидатов из местных. К нам проявили уже большой интерес некоторые структуры, частные лица. Фирма должна исчезнуть. Мы последние в регионе. Потом подготовят другое прикрытие, и работать будут уже другие люди под другим видом. Наша деятельность длилась всего 1/2, а заполнены почти все выданные под материалы боксы. И все благодаря деятельности в последние 2 месяца. Наше участие для тестирования кандидатов в некую олимпиаду оказалось хорошо продуманным ходом. Мы организовали на свои средства конкурс, подготовили призы и предварительные выборные туры, оплатили проезд и проживание на время олимпиады для всех участников, прошедших предварительное тестирование, даже 3 главных приза – учеба в одном из престижных западных университетов – нами были полностью оплачены для будущих финалистов. Для всех. Это была некая помощь в поиске талантов из глубинки и возможность для них пробиться наверх. Встать на заметку тех, кто будет решать судьбу страны в будущем. Наша же цель была проста. Периодически мы не пропускали часть кандидатов далее или пропускали, но они не добирались в конечный пункт, возвращались домой, жили некоторое время спокойно, а потом с ними что-то случалось, чаще всего несчастный случай. Жили под видом наших тестируемых, специальные копии-клоны с внедренной памятью объекта. Все копии были генетически запрограммированы на какой-нибудь генетический дефект, который срабатывал в ближайшее время. Это если отбирались один или два объекта. Иногда приходилось заменять всех тестируемых одной партией, правда, достаточно редко. Тогда вступали в силу наши силовики. Готовился акт прикрытия замены, к примеру, автокатастрофа со всеми погибшими или захват самолета террористами, где гибли именно наши подопытные, или контроль отработки генетически заложенной в куклу программы. Текущая смена прошла удачно. Во-первых, норму по заполнению контейнеров для перевозки материала в анабиозном состоянии, если повезет, мы закроем уже сегодня. Даже если не все нам будут особенно подходить. Во-вторых, в связи с этим наша смена пребывания на планете закончится гораздо раньше. И в-третьих, что немаловажно, это премия за успешно выполненную работу, да еще и в полном объеме. От таких мыслей настроение поднялось и усихло. День не стал казаться светлее, но его завершение он стал ожидать с большим нетерпением. Добравшись до работы, Сиху зашел к себе в кабинет, по пути поздоровавшись с Анитой, перепроверил оборудование, прогнал пробное тестирование, убедился в исправности этого давно списанного агрегата, который им выделили под проект. Считалось, что его мощности хватит, чтобы первоначально оценить потенциал материала. А более подробное тестирование будут проводить уже на тренировочной базе или в учебном центре. Связался с Труком по селектору. «Подготовь вторую установку. Возможно, придется проводить параллельное тестирование. Хочу освободиться сегодня пораньше». «Ок, шеф!» Трук всегда называл его шефом, хотя официально руководителем филиала была Анита. Сам же Сиху после разговора вошел в смежную комнату и попросил Аниту связаться со службой прикрытия и зачистки. «Это последняя партия. Загрузим ею контейнеры, даже если многие не пройдут по классификатору», — сказал он Аните. «Нужно закрывать фирму и устранить местных, связанных с нами. Пусть силовики возьмут в разработку нашу группу. Трук уже подготовил кукол. Осталось только придать им внешность носителя и залить ментообраз. Я надеюсь, ты не против данного шага. Мы уже перевыполнили норму по материалу с коэффициентом выше 140 единиц, и пустых капсул осталось всего 6, как раз под текущую партию кандидатов». Анита была кадровым военным в звании капитана. Сиху это знал точно, но он никогда не старался выяснить, какому ведомству она принадлежит, и почему-то даже желания этого делать у него не было. Хотя ничего устрашающего в Аните не было. Обычная женщина, немного в возрасте, добрый и внимательный взгляд, всегда легкая, неотталкивающая улыбка. Но одновременно с этим ощущалась какая-то угроза и напряженность при разговоре с нею. Трук ее откровенно боялся и общался с нею исключительно через Сиху. Анита задумчиво посмотрела на Сиху и ответила. — Твое мнение совпадает с распоряжением руководства и моими выводами. Я тоже считаю, что пора прекращать наше сидение на этом месте. Анита встала из-за стола, подошла к окну и, задумчиво посмотрев на въезжающую во двор маршрутку, продолжила. Руководство приказало ускориться по нашей программе и провести ее завершение. Сегодняшний день у нас еще есть, но силовики уже взяли все контакты нашей фирмы в разработку. Приказ пришел сверху. Там посчитали, что вокруг нас слишком много внимания, и оно в будущем может доставить проблемы в работе. Так что радуйтесь. Сегодня и правда последняя наша операция, независимо от результатов. Твое предложение взять всех, чтобы заполнить пустые контейнеры, поддерживаю. Как думаешь, нас надолго отпустят в отпуск? Работу-то мы выполнили уже сейчас. Анита, так и продолжая смотреть в окно, сказала. Вас, скорее всего, да. Но не выпустят с контролируемой флотом территории. И рекомендую, не надо трепаться там о непыльной работе в новой системе. Это понятно, не дураки. Я говорю не о тебе, а о Трубке. Было ошибкой привлечь его к проекту. Я должна буду написать об этом в отчете. И что мне делать? Держись подальше от него, и все будет нормально. Ну ладно, хватит о грустном. Приехали тестируемые. Отправляйтесь на место работы. Я, как обычно, буду отправлять кандидатов к тебе. Твои данные более полные и точные, чем у Трука. Если кто-то у тебя задержится, следующего отошлю к Труку. Не хочу опять зависеть от этого растяпы. Сиху развернулся и прошел в свой небольшой кабинет. Что-то не нравилось ему речь Аниты. Он не припомнил, в чем мог ошибиться Трук. Сиху всегда перепроверял данные, предоставляемые Труком, и они были верны, не так точны, как у него, но в пределах допустимой погрешности. А значит, верны. Ну, ладно, с этим разберемся позже. Думая так, Сиху вошел в свой кабинет и подготовил аппаратуру для проведения тестирования. Началась та часть работ, ради которой его и нанял флот. Он должен был оценить на этом устаревшем оборудовании наиболее точный потенциал материала в плане интеллектуального развития. Выбор пал на него, так как в свое время на одной из планет Содружества он работал долгое время именно на таком оборудовании в центре по установке нейросетей гражданам. Работа была нудная, кропотливая и очень однообразная. Установку нужно было оттестировать, провести предварительный прогон и максимально равномерно наращивать мощность передаваемого установкой сигнала на рецепторы головного мозга тестируемого. Сила сигнала не должна превышать порогового значения испытуемого, но и опускать силу воздействия до расслабленного состояния тоже было нельзя. Всегда должно поддерживаться пороговое значение. Чем ближе к нему отслеживаются и проводятся изменения, тем более точные результаты тестирования выдавались в итоге. Сиху был своего рода ас данного метода тестирования, по снимаемым показаниям датчиков, почти на интуитивном уровне он выделял именно ту мощность сигнала, которая цеплялась за самый край пороговых возможностей мозговой деятельности и не превышала его. Другие при данном способе тестирования пользовались аппроксимированными результатами и выдавали только приближенные значения. Поэтому Сиху относился ответственно к каждому своему тестированию. Работа всегда увлекала Сиху, даже такая монотонная и однообразная. Он всегда с нетерпением ждал чего-то необычного или неординарного, интересного или просто нетривиального, что может пополнить его багаж знаний и возможностей. Ведь в содружестве именно знания и являлись той силой, что позволяли сдвинуть благосостояние в ту или иную сторону. Пока Сиху раздумывал и готовился, появился первый кандидат. «Добрый день!» — представился вошедший. Это был молодой человек лет 18-19, невысокий, или, скорее, сутулый, щуплый, темноволосый. Он с любопытством осмотрел помещение. «Это и есть то необычное оборудование, что должно проводить исследование?» — спросил он, указывая на бутафорские мониторы и клавиатуру, сделанные для вида, чтобы не смущать тестируемых. Настоящее оборудование размещалось в подвале здания, занимая не одну комнату, и от него сюда приходило только несколько мониторов и управляющий комплекс. Все остальные мониторы со случайно генерируемыми графиками, северная стойка в углу, несколько клавиатур, мыши были лишь для отвлечения внимания. «Да», — кратко ответил Сиху, и уже по много раз заведенному сценарию начал. «Представляться не буду. От вас, молодой человек, требуется расположиться в кресле, позволить мне укрепить датчики на вашей голове и по одному датчику в области груди и спины. Во время тестирования старайтесь не расслабляться, сконцентрируйте внимание на какой-нибудь задаче, старайтесь не уснуть. Тестирование продлится примерно 10 минут». Когда парень уселся в кресло, лицом оказался в сторону оборудования. Сиху извлек куб экспресс-обработки ментоинформации, из него осторожно вытащил кристалл хранения данных и поместил его в считывающее устройство. «Готов?» — спросил парня. И, получив утвердительный ответ, запустил процедуру исследования. На основе первой части данного исследования составляется карта физического, психического и интеллектуального состояния тестируемого. Вторая часть заключается в выявлении ментоспособностей тестируемого. Алгоритм выявления не до конца понятен, так как предоставили его аграфы, одна из трех человекообразных рас членов Содружества. Но на основе него можно было понять, имеет ли тестируемый какие-либо экстрасенсорные возможности. Как оказалось, очень многие люди имели как минимум слаборазвитое некое эфирное тело, которое позволяло им выдерживать простейшее внушение или, как это ни удивительно, пользоваться интуицией, зачаточная способность предвидения. И эти возможности можно было также развить до высокого уровня. Правда, многого достичь не получается. Но отточить уже выявленные или имеющиеся способности, вынести их с подсознательного уровня на сознательный, для многих это становилось вхождением в мир магией. Людей с развитыми способностями стали называть ментооператорами или магами. Были и те, у кого данные способности развиты гораздо больше, но их сразу перехватывали спецслужбы различного уровня влияния. По выявлению людей с такими способностями была составлена специальная директива, и все исследовательские и другие центры, связанные с проверкой на ментоактивность тестируемых, должны были сразу же сообщать в первый отдел службы безопасности о результатах такого тестирования при выявлении кандидатов с уровнем ментоактивности свыше S10. При обнаружении людей с уровнем ментоактивности группы А следовало незамедлительно провести оцепление центра проведения исследований и дожидаться спецкоманды по ведению переговоров и нейтрализации такого кандидата. Но такая ситуация была крайне редка. Человеческий мозг не способен к преобразованию ментоэнергии уровня А, поэтому люди с таким коэффициентом – это нонсенс или большие исключения, подтверждающие правила, но они есть. Спокойно работая в неторопливом режиме, Сиху увидел, что данный кандидат по всем физическим характеристикам прошел тестирование. Интеллектуальный индекс составил 143 единицы, только ментоактивность кандидата была на очень низком уровне. Без ментозащиты работать не сможет. Архи моментально его на своих натравит, подумал Сиху. Выключил оборудование, подошел к молодому человеку и начал отключать датчики. «Уже все?» — очнулся тот. «Да, все. Ты прошел тестирование. Иди, ожидай своих товарищей в комнате напротив». Когда парень вышел, Сиху стал заполнять инфокарандашом на кубе данные по тестированию. Кандидат У-95, физика 12, психическое состояние 13, интеллект 143, ментоактивность Е8. Рекомендации: проведение общеукрепляющих мероприятий, направленных на увеличение физической и психологической выносливости материала, обязательное использование ментального личного щита. Направление деятельности: оператор высокотехнологичного оборудования, пилот малотоннажного судна. Потом вытащил инфокристалл из считывателя и вставил его в куб ментообработки информации. Куб со вставленным в него инфокристаллом приобрел матово-серый цвет. Любое изменение цвета куба означало наличие ментоспособностей у тестируемого. Сиху не был экспертом в этом вопросе, но знал, что цветовая диаграмма куба позволяет визуально оценить профессионалам направленность и уровень ментоспособностей человека. Параметр ментоактивности, получаемый при тестировании и записываемый в карту, это лишь сводная оценка способности человека к управлению потоком ментоэнергии, а также силы воздействия на него. Насколько знал Сиху, его куб после первичного тестирования тоже был серым. Сиху достал из стола новый пенал для хранения кубов и поместил в него уже заполненный куб с данными по первому материалу. На первую часть рекомендаций и даже не обратят внимания, с грустью рассудил Сиху, дописывая последние строки. Какое разбазаривание возможностей людей! На любом распределении при установке первой нейросети и выборе дальнейшего направления в развитии деятельности человека при его совершеннолетии людям с таким индексом интеллекта была прямая дорога в различные высшие заведения или управленческий аппарат. Он вспомнил свои 132 балла при первичном тестировании. Свою огромную радость. Исполнялась его мечта. Не требовалось ставить дорогостоящую нейросеть, устанавливать импланты на интеллект, как делали многие, чтобы добрать недостающие баллы. Он с минимальными вложениями поступил на учебу в медицинское государственное училище на его родной планете Нихор. У него появился шанс стать кем-то. Со временем появилась возможность для накопления некоторого количества китов. Один кит равен 1000 кредитов. По окончании обучения была возможность установить более дорогую и специализированную нейросеть и стать нейрооператором в одном из центров по установке сетей. А такие сотрудники были нужны всегда и везде. Плюс опыт и трудолюбие, отличные рекомендации. И теперь он один из высоко востребованных узкоспециализированных специалистов. У его нынешних тестируемых такого шанса не будет. У них одна дорога – во флот. Взять, к примеру, этого парня. На нем флотские заработают порядка 250 китов. Схема была очень простой, но придумал ее кто-то достаточно хитрый и знакомый со всеми реалиями флотской жизни. Осуществлялось все так. Набиралось пополнение из аборигенов с высоким индексом интеллекта. Первоначально им устанавливалась базовая нейросеть стоимостью 5 китов. Индекс интеллекта поднимался до уровня 150 единиц и выше, что позволяло управлять легким космическим истребителем СКАТ-7. Хотя по уставу для управления легким космическим истребителем на текущий момент должна была ставиться специализированная нейросеть «Пилот-12МК-1» стоимостью 290 китов. Далее для экономии закачивались обычные ознакомительные гипнопрограммы инструкции по управлению легким истребителем СКАТ, шедшие в комплекте с самими истребителями, а неполноценная база знаний легкий истребитель, управление малым космическим кораблем, стрелок, сканер и базовый пакет, устанавливаемый всем беженцам в содружестве. А это база первого уровня юрист и базы по истории и традициям содружества. Также для рекрутов с уровнем ментоактивности больше Е5 обязательно была установка базы, предоставленной аграфами Эспер первого уровня. Общая цена всего комплекта баз составляла 50-55 китов. Новобранцы следующие 2-3 недели проводили на сборах и тренировочной площадке, пока не наступало время первого реального боестолкновения, куда их и кидали. Нормально. Неэкипированные и подготовленные на скорую руку новички попадали в настоящую мясорубку космического боя. Действительность была таковой, что к концу боя выживало не более 10%. Земляне, само название аборигенов с планеты поставки материала, и здесь смогли удивить многих. Эти 10% были невероятной цифрой в таких условиях. Командование не рассчитывало и на 2% выживших. Выжившим землянам устанавливали полный пилотский комплект и отправляли на полноценное обучение. Остальные неиспользованные базы и нейросети списывались на боевые потери. Флот сам не занимался закупкой для себя баз и нейросетей. Поставки курировались сверху людьми из Содружества, поэтому все доставлялись в упакованном состоянии. Сети с возможностью единственного внедрения и базы без возможности дублирования на другой носитель. Поэтому просто не купить, сэкономив кредиты, прибрав себе, их было нельзя. А вот распределить внутри подразделения было полностью в руках флотских начальников. Списанные сети базы распределялись интендантской службой, а потом после списания продавались на сторону за 3/4 стоимости. Вырученные деньги оседали в руках руководства и интендантской службы, участвовавших в этой афере. Вот и получалось, что на одном таком мясе, если он не переживал первого боя, при аналогичной организации зарабатывалось 250-280 китов, в зависимости от того, как удавалось продать невостребованный комплект баз и нейросетей. Если же землянин оставался каким-то чудом живым, то флот и в этом случае ничего не терял. Из выживших получались одни из лучших пилотов. Пилоты, прошедшие такой отсев, пользовались большим спросом. Дивизионные рекрутеры готовы были платить наличными при распределении, чтобы такие уникумы попадали именно к ним в подразделение. Так рассуждая, Сиху немного пришел в себя, достал новый инфокристалл из куба, поместил его в считыватель, связался с Анитой по селектору и попросил пригласить следующего. На первого кандидата он потратил 15 минут. Следующим был еще один молодой парень, интеллигентного вида, высокий, худощавый, с очень проницательным и умным взглядом. Скептическая улыбка на губах ясно говорила о его отношении к данному тестированию. «Здрасте!» — несколько нагловато поздоровался парень. «Это вы будете проводить тестирование?» Но Сиху давно отучился доверять внешнему виду. Немало способствовали этому, хоть и небольшие ментоспособности, но подкрепленные изучением второго уровня базы Эспер. На больше его не хватило. Благодаря этому общее состояние или отношение человека он чувствовал точно и был неплохим ауродиагностом и мог провести поверхностное внушение или неглубокое сканирование мозга и памяти. Сих увидел, что парень переживал и очень сильно нервничал. «Добрый день», — сказал Сиху. «Присаживайся в кресло. Устройся поудобнее. Тестирование будет проходить примерно от 10 до 15 минут. Тебе нужно будет максимально сосредоточиться на какой-нибудь задаче и попытаться занять свои мысли ее решением. Тебя будет клонить в сон. Старайся максимально сопротивляться этому желанию». «Все понятно?» — продолжил Сиху, подключая датчики. «Да!» Сиху выключил установку. Подошел к отключенному от оборудования к креслу и увидел заинтересованный взгляд юноши. «Ну что ж, молодой человек, тестирование вы прошли. Проходите к двери кабинета напротив этого. Извините, а вы не скажете нам результатов? Сейчас нет, ответил Сиху. Но вам их передадут уже во время прохождения основного конкурса в Москве, если вы этого захотите. Вам только придется с этой просьбой обратиться к комиссии. Все это Сиху выдумывал на ходу, и чтобы отвлечь парня, он его поторопил. Побыстрее, пожалуйста, у нас еще не закончена работа с другими кандидатами. Подробнее с вопросами сможешь обратиться к вашему сопровождающему, когда тестирование закончится и вы встретитесь. Парень еще помялся у выхода, но все-таки открыл дверь. Буркнул что-то похожее на «до свидания» и вышел в коридор. Сиху оценил результаты и начал заполнять данные на кубе. Кандидат У-96. Физика 16, психическое состояние 15, интеллект 151, ментоактивность D1. Рекомендации для дальнейшего развития ментоспособности обязательно наличие базы знаний СПР. Направление деятельности – медик, инженер, оператор высокотехнологического оборудования, пилот малотоннажного судна, руководитель звена поддержки. Заполнив данные, Сиху вытащил инфокристалл из считывателя и вставил его в куб. Как Сиху и думал, куб стал прозрачно-голубым. Два кандидата, и оба как на заказ. Ментоактивны и с высоким уровнем интеллекта. Всех остальных можно, не проверяя, помещать в контейнеры. Норму мы уже перекрыли, рассуждал Сиху. Но меня ценят за точную и качественно исполненную работу. Буду проводить тестирование дальше. Достав куб и вставив новый инфокристалл в считыватель на столе, Сиху связался с Анитой. — Анита! — Запускай следующего. — Секунду. По кандидату были предоставлены неверные данные. — Странно. И в чем же ошиблись? Вместо парня нам привезли девушку. Она сейчас сидит, перепроверяет свою анкету во избежание ошибки. У меня все готово. Как она закончит, пусть проходит. Хорошо. Сиху отключился, откинулся на спинку стула, расслабился и постарался дать небольшой отдых глазам. Примерно через минуту дверь отворилась, и на пороге замерла девушка. Она довольно быстро оглядела все помещение, увидела Сиху, сидящего в кресле, и сразу направилась к нему. — Добрый день. — Меня зовут Марина. Я на тестирование. — Здравствуйте. Я Антон Макарович. Представился Сиху своим вымышленным именем. Это я буду проводить тестирование. Давайте приступим. Сиху с удивлением понял, что девушка ни капельки не боится, только проявляет небольшую заинтересованность, но сама полностью уверена в результате. Марина, располагайтесь в кресле. Я сейчас буду подключать к вам датчики, часть на голову и по датчику в области груди и спины. Вам придется снять верхнюю одежду, чтобы оголить спину и грудь. Марина ощутимо смутилась, услышав последнее условие. Она напряглась, не желая снимать легкую свободную кофточку, под которой у нее угадывалась лишь футболка. Только сейчас Сиху решил рассмотреть девушку внимательнее. Это была стройная, высокая девушка с яркой внешностью, огромными серо-зелеными глазами и копной рыжих густых волос. Под кофточкой скрывалась достаточно большая грудь и, судя по всему, осинная талия. Девушка производила очень приятное впечатление. Сегодня проблем еще не возникало, так как кандидатами были лишь молодые люди. И Сиху как-то не подготовился к такому повороту событий. В предыдущие разы, когда тестировать приходилось девушек или женщин, во избежание проблем ему ассистировала Анита, а на приеме сидел Трук. Сейчас ему нужно было выкручиваться самому. Сиху никогда особо не ладил с девушками, и поэтому в свои 44 года был все еще холостяком. Вот и сейчас. Простая, казалось бы, ситуация его поставила в тупик. Марина, дайте мне немного подумать. Сегодня нет моей ассистентки, но мы найдем выход. Через пару минут Сиху решил. Давайте я вам покажу, где должны быть закреплены датчики, а вы их прикрепите сами. Вы согласны? Да, сказала девушка. Садитесь в кресло. Сначала я подключу датчики на голове, а потом уже вы будете подключать два оставшихся датчика, говорил Сиху и в то же время подключал датчики, регистрирующие мозговую активность. Закончив, он отошел к своему столу, сел на стул и сказал: «Кофту полностью снимать не нужно». «Датчик на спину можно прикрепить к позвоночнику, где-нибудь в районе поясницы». «Сделали?» «Да». «Тогда второй датчик расположите ближе к левой стороне груди, в районе седьмого позвонка». Получилось? Да. Секунду, я проверю по оборудованию. Датчик на спине разместить несколько повыше. Датчик на груди расположен практически идеально. Через несколько секунд Марина сказала, что перенесла датчик. Сиху повторно проверил, нормально ли поступает сигнал на датчике от нервных центров организма девушки, убедился в качественном и сильном сигнале с обоих датчиков. Все готово. Марина, теперь о самом тесте. Во время процесса тестирования вам нужно будет постараться занять себя решением какой-нибудь задачи. Также нужно максимально долго подавлять возникающее у вас состояние сонливости. Тестирование продлится примерно 10-15 минут. Все понятно? Есть вопросы по проведению тестирования? Нет, все понятно, ответила девушка. А зачем такой сложный механизм тестирования? Сейчас мне некогда объяснять более подробно всю процедуру, но можно будет поговорить об этом по окончанию тестирования всех кандидатов. Согласны? Да, конечно. Я думаю, это будет интересно не только мне. Сиху с недоумением понял, что не хочет делить внимание этой девушки еще с кем-то. А также заметил, что желает девушке пройти тестирование с максимальными баллами. Тогда он сможет написать однозначные рекомендации и хоть такой малостью помочь девушке в ее сложном будущем. Обычно Сиху был более сдержан в отношении судьбы ожидающих материалов исследований. «Тогда начнем», — сказал Сиху, чтобы прекратить эти ненужные сейчас метания, и включил установку. В это было трудно поверить. Но и третий кандидат проходил по основным требованиям. Через 14 минут полностью стабилизировались все измеряемые параметры, и процесс тестирования можно было прекращать. Сиху отключил установку, подождал, пока девушка очнется, и сказал: «Марина, поздравляю, вы прошли тестирование». Сиху действительно был рад за девушку. Ее индекс интеллекта составил 164 единицы, а это значило, что на мясо ее точно не возьмут. Ее направят к научникам или к медикам, а могут и в спецотдел, так как там тоже есть надобность в таких кадрах. Он успокоился и решил наиболее точно проанализировать полученные результаты и занести их в карту тестируемой. Сейчас вы сами отключите те два датчика, что устанавливали. Когда сделаете, сообщите, я подойду и сниму все остальные. Вы меня поняли? Да, уже сделала. Замечательно. Сиху подошел, отключил все датчики и помог девушке покинуть кресло. Все готово, вы можете пройти в кабинет напротив. Там дожидаются два ваших товарища. До свидания, Марина. Девушка подошла к двери, обернулась и с улыбкой ответила: «А я с вами не прощаюсь. Вы помните о том, что обещали рассказать о сути проводимого тестирования?» «Помню». «Ну так я вас жду по окончании», — ответила Марина. «Удачи тебе!» Как-то само собой вырвалось у Сиху, когда за девушкой уже закрылась дверь. Он понимал, что встретиться с ней в будущем у него нет практически ни одного шанса. Сиху прошел за свой стол, взял в руки куб, покрутил его некоторое время и начал заполнять данные по такому привлекательному материалу. Кандидат У-97, физика 10, психическое состояние 7, интеллект 164, ментоактивность С6. Когда Сиху осознал две последние величины, он полностью перестал беспокоиться за судьбу девушки. Ее дорога лежала к магам, поэтому дописал он только рекомендации вне моего уровня доступа. Направление деятельности – ментооператор. Изъяв инфокристалл из считывателя, он вставил его в куб и смог наблюдать, как куб стал медленно приобретать ярко-голубую окраску.